Глава 18. Северное сияние. На виртуальном экране передо мной появился знакомый корабль. Дизайн казался странным. Общая клиновидная форма, много изгибов, нечто вроде выступающих крыльев стабилизаторов, хотя он не предназначен для атмосферных боев. Огромные дюзы маневровых двигателей, выпирающие из корпуса коробы курсовых пушек. Немного меньше «Эклипса» и сейчас уже не новейший, но стоящий на вооружении. Куда же он денется? Один из лучших тяжелых истребителей. «Астрагир. Аврора Бореалис». Нажал на подтверждение. Система на мгновение задумалась. Вокруг консоли управления отобразился тесный, вынесенный далеко вперед кокпит, как будто сидишь в легком истребителе. Второй, третий пилот имеются, но их места были далеко сзади. Как бы на экране корабля открылось окно настройки оснащения, сейчас стоял стандартный набор оружия и запас ракетной боеукладки. Сидеть в таком конфигураторе можно долго, но я просто выбрал привычное. Две рельсы и так стояли, импульсные лазеры заменил на пульсирующие. Они, скажем так, давали долгий импульс высокой мощности, после чего на некоторое время уходили в охлаждение. Мощные, долгие, но редкие удары. В верхние слоты вместо импульсников поставил пулеметы, такие же, как стояли снизу спереди. Зато под центральный крупный слот все там же выбрал импульсник немного иной модели. После еще немного перекрутил конфигурацию ракет и заменил два блока маневровых. Подтвердить. Мне отобразилась ставка. Интерфейс разрешал и такое. Пока копался, наши курьеры метнулись и сфотографировали оборудование. Шлем выглядел агрессивно и круто, только придется перекрасить из серебристого. «Ты чего себе выбрал?» — ахнул мой оппонент. Новое окно отобразило стороны команд. В данном случае гость против Гастона Бертрана. Под именами отображались и выбранные корабли без конкретики. У него был «Новоспейс» — «Нейтрон X9». Вот он уже размером почти один в один «Эклипс». Чуть уже, но длиннее и выше. А поскольку стоит условие «равная силовая установка», его корабль немного ограничит. «Тебя что-то удивляет?» «Это один из самых сложных в пилотировании кораблей. Погоди, что?» Пока он болтал, я выбрал арену для боя. Бесконечное случайное астероидное поле. «Ты издеваешься?» «Ничуть. Ты разобьешься. Ты же пьяный». «Да, я немного выпил», — отмахнулся я. «На самом деле много». Но импланты усиленно фильтровали яд, благодаря чему чувствовал я себя хорошо. «Так, последний штрих». Я сосредоточился. «Внимание! Использование технологии слияния не рекомендовано. Подтвердить?» «Да». После нажатия виртуальной кнопки нейросеть перешла из режима дополнительного управления в контрольный режим. «Ну чего? Долго будем булки мять? Подтверждай начало». Гастон что-то проворчал, красный индикатор противника сменился зеленым, и интерфейс переключился, дав 10-секундный отсчет, а по факту в это время запуская симуляцию с нужной картой. Так, надеюсь, смогу переключиться и вспомнить. 3, 2, 1, старт! Огромные темные экраны просветлели, отобразив медленно дрейфующие коричневые каменюки. Звезда была где-то далеко слева, радар пока ничего не засекал, симулировались и его способности, и возможность применения стелса. Но противник должен быть где-то прямо по курсу. Я тут же выжал полную скорость и рванул между камней, широко улыбнувшись. «Вот это, понимаю, машина! Резко, с чудовищной мощностью маневровыми!» Я лавировал между астероидами, как листик в бурной горной реке, что я когда-то видел в каком-то фильме. Северное сияние. Корабль для асов. Пусть не самый прыгучий, но все же мог, требуется скорость. Увы, у него практически нет грузового отсека. Тесный жилой модуль, маленькие баки, снижающие автономность до весьма жалкого уровня. Его трудно ремонтировать из-за минимизации технических тоннелей, так что при поломке в некоторых модулях приходится, как у легкого истребителя, разбирать половину машины. Зато разделять звено средних пилотов мне на таком столь же просто, как перестрелять шайку пиратов в обносках. «А вот и ты!» Противник шел на меня, и я, наконец, на полную разогнал нейроускоритель. Запуск 4 боевых. Пусковые установки выплюнули снаряды, тут же унесшиеся в противника. «Зачем? Я же их всех собью раньше!» «Вот и сбивай!» — хмыкнул я, закручивая маневр. Между камнями пронеслись два крупных сгустка плазмы. Сверху на стреловидном угловатом корабле стояли две здоровенные плазменные турели. Новоспайс очень их любит. Пространство расчертили удары импульсников. Ракеты я тоже увел с линии стрельбы, и когда они ушли на подходящий курс, вырубил их движки. Гастон должен их временно потерять из виду. Я же понемногу высовывался. Пульсирующие лазеры прочерчивали линии по щитам противника. Нижний импульсник старался подобрать разрушительное взаимодействие со щитами, настроив гасящую энергетическую волну. Нейтрон пока охотно, но гораздо медленнее сближался. Запуск ракет. Все 4 снова ожили. Конечно, противник их тут же засек, заработали АТО, но и ему пришлось удирать сквозь астероидное поле. И я помогал ракетам, волей корректировал курс каждой. Однако противник пустил и свои сразу из 6 установок. Правда, едва я пару раз маневрировал, 3 нашли свои камни, а немногим позже и еще 2. Ото моего корабля сбили последнюю, тогда как противник словил сразу 2. Я выскочил в сложном маневре, едва не чурканув хвостом по камню. Корабль чуть дрогнул, когда пальнули рельсы, а также сразу все пулеметы. Щиты противника высветило, но не выдержали. И мне тут же пришлось уклоняться от плазменных снарядов, пропустив один буквально на расстоянии вытянутой руки. Перезарядка. Пулеметы бьют по противнику, дающему новый ракетный залп, но его щиты регенерируют быстрее. «Ты псих настоящий!» Корабль снова дернуло, точнее, симулятор умел изображать вибрации. Одна плазменная пушка рванула, вот только развернувшийся нейтрон влупил по мне из целой батареи импульсников. Очень много. Ха, у него дополнительное питание от энергоячеек. Пришлось уходить, дав противнику секунды, нужные на перезапуск движков, хотя пулеметы всячески старались засадить снаряд в открытую рану, сломать еще что-то. Ракетный залп устремился за мной, пронесшимся мимо в хитром маневре вокруг каменюки. Однако одна из ракет все же нагнала меня. Щиты 40%. Я просто стал крутиться в астероидном поле, контролируя дистанцию. Гастон опасался двигаться так быстро и все лупил в меня из своей кучи импульсников. Приятно все же вспомнить былое. Чуть растянем удовольствие. Я с ним играл, заставлял тратить боезапас, обходящий правила равной мощности реактора. Вообще-то он ведь внутри место занимает, но Гастон мог сделать дуэльный набор, где установлено мелкое слабое РСТ. Совсем снять нельзя по правилам. И все же было весело. «Если бы ты так маневрировал в моем звене, я бы тебя выкинул. Ты уже много раз чуть не угробил корабль. Как хорошо, что я не в твоем звене. Не угробил же. И раз». Новый ракетный залп унесся в противника, и так постоянно получающего мои плюхи. Плазменный импульс мелькнул мимо, залп импульсов сильно сбил щиты, а я перевел всю энергию с движков как раз на них и пушки. Нейтрон пятился назад и пытался спрятаться за астероидами. Но взрыв плазменной пушки не прошел бесследно, а нижний импульсник в реальности жутко дорогой методично просаживал мощь щитов противника. Ракеты он выпустил, да только я пальнул ионодуговыми противоракетами, так что в астероидном поле словно взорвались скопы молний, сбив весь его залп. Его щиты снова высветило, и еще раз... «Ты на таран идешь? Так убери с пути!» Гастон ожидаемо на маневровых поднимался вверх, при этом целясь всем, чем можно в меня. Его истребитель сильно перегревался. Я видел отстреливающиеся маленькие звездочки и потоки пара. Форсированный теплоотвод на катапультируемые железяки и жидким азотом. Впрочем, у меня тоже были такие. Я на мгновение придержал атаку четырех курсовых пушек, вильнув за астероид, и резко сменил вектор чудовищной тягой тормозных движков, после чего выскочил с другой стороны, а ниоткуда противник меня ждал. Залп! Нейтрон лишился батареи импульсников, но мне снова пришлось отступить за каменюку, пропустив снаряд плазмы перед носом. От меня шел пар, запасы аварийного охлаждения таяли, конденсаторы понемногу заполнялись. Противник наверняка отступал, тем не менее попытался заслать в мое убежище управляемые ракеты. Да только я не дурак и отдалялся, что дало мне достаточно времени. Бой продолжался. Но сейчас у противника было еще меньше огневой мощи, и я мог действовать наглее, теперь взяв его нахрапом. Очередной опасный маневр по дуге, и обе рельсы пробивают в дырку от взрыва плазменной турели по диагонали. Позволил плазменной пушке противника и противоракете в себя попасть уже неважно. Щиты 20%. А его нейтрон искрил, что-то взрывалось. Он пытался отвернуть, но я успел заслать в ту же дырку два пульса лазеров и пулеметный огонь. Еще один выстрел, и дальнюю часть стреловидного крыла разворотило. Оставшиеся в укладках ракеты рванули разом, и корабль немного закрутило. Из-за быстрого движения в астероидном поле противник получал повреждения от камней. Добивать Гастона не пришлось. Я-то легко погасил движение, а вот нейтрон, потеряв почти всю мощность двигателей, врезался в астероид и красиво разлетелся на куски, обдав щиты передо мной градом осколков. Победитель — гость. Чистая победа. Корабль не получил повреждений. Особое отличие. Шайтан-летчик. Любая часть корабля 5 или более раз прошла в менее чем 20 метрах от серьезного препятствия на относительной скорости более 150 метров в секунду. Ха! Во назвали достижение. Явно нестандартное. А кто-то переименовал. Зачет человеку с юмором. Я вынырнул в реальность, снял шлем и откинулся на кресло, разрывая контакт с системой. Типа такого. «Шарт, осколок, я слышал про тебя», — выдавил Гастон. «Честь какая! А в хорошем ключе или в плохом?» «Неподчинение командам, самоуправство и спасение нескольких тяжелых кораблей. Да-да, все последнее дело вспоминают». Я встал из кресла и покинул кабину симулятора, обнаружив помимо зевак из ВКС, которых сюда пустили, еще два новых лица в таких же кожанках. Не форменных, а скорее выходного стиля группы. «Гастон, ты зря вылазишь», — пророкотал очень коротко стриженный бык. «Майор, вы здесь», — ахнул названный. «Вот и их командир. Думаю, основной пилот боевого корвета». «Ты думал, меня не позовут?» Даже немного удивленно сказал он. «Включай на этой карте режим гонки с противниками. У тебя 2 часа». «Но у нас же отдых!» «Ты сам залез в симулятор и позорно слил с чистой победой противника. Маневрировал, как бабка на грузовозе. Знаешь, как часто умелые пилоты, за которыми погоня, стремятся устроить перестрелку в астероидном поле?» «Майор, это гражданский меня оскорблял», — нашелся он. «Пожалуйся мне еще. Быстро залез в симулятор и летай, пока из ушей твой жидкий мозг не потечет. Потом посмотрю результаты». Рявкнул он так, что Гастон вздрогнул и мгновенно скрылся в кабине. Лидер же повернулся ко мне. «Майор Степан Игнатов, ММОК, Рысаки. Эрик Шарт, вольный пилот, ранее МОК Резонанс». Я пожал протянутую руку. Ну, хоть этот адекватный, гораздо старше тех троих, как и азиатка около него. Хотя кровь там намешана очень сильно. «Капитан Райкуда», — представилась она, — «очень опасное маневрирование. Полученное вами отличие считается недопустимым. Служит поводом для выговора и порой даже понижения в звании и отстранении, если пилот игнорирует рекомендации». Я усмехнулся, в том числе от того, что воспринял отличие как комплимент. «Ох, какие все нежные стали! Хорошо, что я уже не с вами. И я правильно понял, что у него еще и пресет дуэльный был. Многовато мощи. Явно поджал ненужную в бою внутрянку». «Да», — недовольно ответил Степан, — «будет ему наука. Одна просьба — не распространяться. Все же вы элита, а вас побил форменно наемник». Я поднял руку. «Не вопрос, но вам еще с зеваками договориться. Это мы быстро. Не буду вас задерживать, можем встретиться в том же баре». Я согласился, почему бы не поболтать. Подмигнул Анне, которая прятала взгляд и оценил новый шлем. Надо присоединять и проверить функционал. Занесу это на корабль и продолжаем отдых. «Я провожу», — сказала Прокси. «Вы забыли, а Бену пришлось просить безопасника сопроводить его, чтобы вынести оружие из ангара». «Ах да, но все равно отправились вместе болтать», отбиваясь от расспросов остальных зрителей, кто продолжал крутить на больших экранах повторы записанного боя. Гастон же сейчас должен наворачивать по хаотичной траектории в том же астероидном поле, на скорость проходя через появляющиеся ворота. При этом в него периодически палят сзади бессмертные виртуальные противники, подгоняя и заставляя маневрировать. Заслуженная добыча разместилась в оружейной. А после мы продолжили выпивать, особенно активно, когда пришли Степан и Рэй. Собственно, они управляли более молодой группой. Они двое плюс один молодой в корабле Б-класса. А Гастон со вторым пилотом летали на том самом нейтроне X-9. Оба корабля весьма прыгучие и быстры на досветовых. Слово за слово обменялись контактами, разболтали друг другу немного конфиденциальные данные. Ну, то есть мы поведали о происшествии на Нострома, а они про то, что по прилету на место первой стоянки на границе обитаемых секторов сектора Орла в числе первых отправятся на разведку. Послали как простых флотских разведчиков, так и подобные группы универсалов, которые на лучших кораблях могут подраться и, если что, десантироваться и задать жару. Взять пленных, забрать секретные данные. Проснулся опять из-за звонка. Спасибо имплантам, похмелье было легким. Само собой, один. Я не настолько напился, чтобы себя не контролировать. Перед глазами пронеслась череда образа, вызвав усмешку, но она погасла, когда я увидел звонящего. «Шериф, ты серьезно?» «Знаешь, что такое пьяный киборг?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Нет, и знать не хочу. Что она тебе сломала или оторвала?» А вообще, мне кажется, это месть. Она же потом ходит с трудом. Давай без комплиментов, сморщился Бен. Она мне привязала к кровати. Руки у тебя вроде свободны, отвяжись. Он молча повернул камеру, и я заржал. Было четко видно, что его ноги привязаны фактически стальными прутьями, толстой проволокой. Смешно тебе, да? Хорошо до коммуникатора добрался. Да, очень смешно. А почему она не развяжет сама? Срочный вызов сказала, что не может терять и секунды. Дала мне доступ, чтобы я мог открыть дверь. А девчонка-то доверяет тебе? О, да. Кажется, я вчера ее звал в команду. Конечно, как все из рейда вернемся, кто же сейчас даст ей отставку? Да и корабля у меня пока нет. И? Не помню. Вздохнул он. И не знаю, ты же меня знаешь. Ну да, застрять на корабле с обиженным киборгом чревато. Она может тебя самого узлом завязать. Кстати, вопрос еще стоимости ее тельца, за которое, вероятно, выдала кредит ВКС. Да знаю, знаю. Чего сейчас говорить? Ты придешь? Да, сейчас. А может, медиков позовешь или СБ? Судя по лицу, шериф представил картину и замотал головой. Нет, давай лучше ты. Пришлось быстро собираться. Анна, как оказалось, уже проснулась и подтягивала белковую кашицу из тюбика. Ей она и подавилась, услышав новость, подкрепленную сделанным скриншотом экрана. «Ладно, я с тобой пойду. Как хочешь, хотя можешь и тут остаться. Я выбрал тебе костюм для приведения авангарда в крутой вид». Анна прищурилась. У меня же на коммуникаторе горело сообщение, что посылка доставлена. Тут были роботизированные производства одежды, а еще мелкие дроны умели летать через большие технические тоннели, если что, прячась в нишах и пропуская лифты. Шериф немного подождет. Сначала подобрал коробочку, дожидавшуюся у пассажирского трапа «Эклипса». Из нее было извлечено 5 черных предметов гардероба. Чулки, совмещенная с шортиками складчатая короткая юбка в светло-серую клеточку, так что между чулками и юбкой будет зазор открытой кожи. Причем к юбке также была пришита свернутая полоска искусственного меха, то есть хвостик. Топик на манер корсета и длинные перчатки почти до плеч. В завершении образа черные кошачьи ушки с белым пушком на светло-желтом ободке под ее волосы. Анна смотрела на это, приоткрыв рот. «Нет, ты совсем свихнулся? Уверен, будет суперсексуально». «Эрик, я был пьян, но...» «Ты согласилась. Я тоже была пьяна. И даже так не позволила использовать в качестве топика верх бикини. Убедила добавить под юбку шорты. Ткань, кстати, плотная, даже некоторую защиту даст. А перчатки с резиновыми накладками». «Я была пьяна!» — почти крикнула она. «Сколько нам лет?» «Вроде возрастного ограничения нет. Неужели нарушишь уговор?» «Ох, ладно, вот же ж кобель!» «Это почему?» — удивился я. «Не знаю. Уйди с глаз долой. Нужно Бена отвязать от кровати». Я хохоча пошел наружу. Вообще не вижу проблемы. Наряд вполне нормальный. Хоть и со спецификой, но далеко не бикини. Она вообще раньше добровольно наряжалась на намного более откровенные штуки. И почему не повеселиться? Границы разум перейти не позволил. Мы отправились на нужную палубу и позвонили в дверь личной каюты старшего состава экипажа. Не то чтобы большую, почти все пространство занимала кровать, да и потолок низковат. Но у рядового состава вовсе общие по 2-4 койки. Дверь разблокировалась и открылась, явив явно нестандартную кровать, прикрепленную ножками к полу, и на ней был распластан здоровяк. «Давайте скорее, я в туалет хочу!» «О!» — протянул я, наклонившись к ножкам кровати и голыми руками раскручивая проволоку. «Что за «о»?» — спросил Бен. «Не понимаю, о чем ты. Шарт, что за «о»?» «Слушай, я сейчас отвязывать перестану, если будешь так напирать». Он прищурился, но кивнул. Она тоже смотрела недоуменно и попробовала помочь, но ей давалось туго. Едва ноги стали свободны, облаченный в пародию на форму капитана корабля, которую я отказываюсь комментировать, скрылся в маленьком гальюне за перегородкой. Я, взяв за плечо, повел Анну к двери в коридор, снаружи придержав створку от полного закрытия. «Шарт, что за дерьмо? Это ведь ты сделал!» — заорал Бен. «Я назвал это «Песень льда и пламени». «При чем тут древняя классика фэнтези?» — нахмурилась Анна. «М? Не знакомился?» — сказал я, улыбаясь, и слышу рев Бена. «Ментол и капсаицин в микрокапсулах, растворяющиеся в желудке. Подкинул тебя в еду». «Я тебя убью!» — судя по тону, поклялся он. «У меня как будто ледяной огнемет! Раскаленный лед! Шарт!» Я прикрыл дверь и повел ухмыляющуюся от уха до уха Анну к лифту. «Ты не меняешься. Вы оба, наверное. Кажется, мы не можем определиться, изменились ли мы. Думаю, да. Вот повзрослеть не вышло». Она согласилась, правда, пока мы спешно шли по коридору, неожиданно освещение прибавило красных тонов. «Внимание! Объявлена общекорабельная тревога! Всему персоналу занять свои позиции! Остальным просьба оставаться на месте! Использование лифтов для пассажиров может быть заблокировано или ограничено! Это неучебная тревога!» «Вот попали!» — пробормотал я. «Ты про Бена или про тревогу?» – невинно поинтересовалась она. Она все же добежала до лифта и нажала вызов на панели. Но она отказалась присылать кабину. «Интересно, что могло произойти на джампере посреди полета?» «И, видимо, прокси вызвали не из-за вчерашних похождений или какой-то мелочи, а как раз в преддверии этого».